сегодня над городом чайки летали, а буря на море они возвещали. Деревья, качаясь, скрипели, стонали, и туч почерневших нависшие стаи, как кони стальные, по небу бежали. И я с восхищением на чаек глядела, какое свершают великое дело. Летая над городом громко и смело, кричат они: море уже почернело, спешите укрыться за бурья пределом. О, дети Господни, и вы, как те чайки, кричите, будите, зовите, вещайте, о бедах грядущих напоминайте. Мир слеп, люди глухи, а вы исцеляйте, любите, терпите, молитесь, прощайте.